Часть третья. В штабе операции Уолтер выгнал из помещения всех оперативников сразу после того, как Подлесный раздавил видеокамеру. Последний кадр — его стопа на объективе и черный экран. Спецназ ЦРУ блестяще вел эту операцию. Шли в незнакомом комплексе напролом, просвечивая стены тепловизорами и четко ориентируясь на месте. Уолтер начал подозревать, что это ловушка, только ближе к главному залу лаборатории. Парни успели войти туда и увидеть нечто. У Кроу перед глазами так и стояло это существо. Примерный размер в первые секунды боя, в росте 2,5 метра, в ширину, с учетом множества придатков, выходящих из нижней части человекоподобного тела, 1,4 метра. Но в ходе боя существо увеличилось. Придатки вырастали из его тела и распускались, как бутоны агрессивных растений, выпуская острые отростки. Этот монстр превратился в скопление жестких и мягких щупалец, двигающихся с неимоверной скоростью, и атаковал людей. Спецназовцы открыли огонь, но пули не причиняли вреда этому созданию. Они вошли в его тело, незначительно разрывая, и вышли насквозь. Кроу, оставшись сейчас вдвоем с Тоуном, несколько минут осмысливал произошедшее. Пораженный майор тоже стоял молча, глядя в черные экраны. «Тоун, мне нужны записи с камер спецназа», — сухим горлом выдал Уолтер. «Информацию на носитель. Здесь все удалить». Кроу протянул майору флешку. Тоун молча взял ее, подошел к терминалу. «У вас есть предположение, что это такое?» — спросил он, сглотнув неприятный комок. «Майор, ни вы, ни ваши люди не видели этого», — произнес Уолтер. «Подпишите обязательство о неразглашении. Это понятно?» «Разумеется», — ответил Тоун. Кроу забрал из его рук флешку с записями видеокамер спецназа. Ему надо было срочно пересмотреть их, но отдельно. «Продолжайте наблюдение», — приказал Уолтер. «Я хочу знать, что они будут делать». «А ваши люди?» Майор все-таки задал этот вопрос. Кроу молчал секунду, потом взглянул на Тоуна. «Наши люди погибли. Даже если живы физически, корпорация не имеет привычки оставлять себе врагов». Уолтер покинул помещение штаба, прошел мимо стоявших в коридоре сотрудников операции «Арис» и быстро зашагал в свой самолет. Суперджет стоял возле здания аэродрома под тентом. Экипаж не покидал его. Поднявшись на борт, Кроу сел в кресло, вынул свой ноутбук из-под стола и спутниковый телефон. Пилот вышел из кабины с вопросом, готовится ли к вылету. Но Уолтер ответил отрицательно. Велел уйти и закрыть дверь. Сейчас, как никогда, Кроу понимал, что они только начали. Начали все с самого начала. Дело совсем не во вмешательстве корпорации здоровья в дела ЦРУ и не в заинтересованности управления в технологиях корпорации. Это лишь верхушка айсберга. Павел Подлесный владеет не просто ценным ресурсом. Это либо естественный, либо искусственно выведенный новый биологический вид с грандиозными преимуществами перед человеком. Вид агрессивный, способный быстро и жестоко убивать человека. Вид питающийся человеком, о чем говорило то, как он вскрывал людей и вынимал из них органы. Но более всего важно то, что вид разумен и используется в личных интересах господина Подлесного. И это самостоятельная угроза. Совершенно новое биологическое оружие, только весьма далекое от боевых дельфинов. Кроу набрал директора Роберта Дейча, предварительно отправив ему видеозаписи по шифрованному каналу. Разговор с ним занял еще пару часов. Уолтер доложил, что операция завершена и группа потеряна в полном составе. Но есть неожиданный результат. Выявлена новая угроза, которая меняет ситуацию в корне. Возникает множество вопросов. Как и для чего Подлесный намерен использовать это существо? По данным исследований, можно предположить, что именно из него созданы симбионты и вирус. Или наоборот. Или из всего этого создано это существо. Но тогда для каких целей? Зачем Подлесному этот монстр? Он один или уже десятки, или сотни? куда и на кого он намерен направить эту армию. Однако директор Дейч в первую очередь обратил внимание на прозвучавшее предложение. «Я правильно понял? Господин Подлесный пригласил вас на разговор?» — произнес он. «Обсудить условия? Как он это назвал? Перемирие?» В сложившейся ситуации это было как минимум интересно. «Утверждать, что он готов начать сотрудничать с нами нельзя», — отметил Кроу. «Тем не менее, работа корпорации 10 лет шла в закрытом режиме, но теперь их деятельность раскрыта и осложнена. Его предложение может быть попыткой обеспечить себе более выгодную позицию». «Нам стоит учесть эту попытку», — серьезно задумался Роберт. Кроу отрицательно покачал головой. «Конечно, нет. Сейчас речь идет о биологической угрозе нового уровня. Подлесный — радикальный террорист. Он годами заражал людей этим существом, полагаю, не просто так. Думаю, его планы гораздо шире. Чем скорее мы получим доступ к главному монстру и всей технологии, тем быстрее устраним угрозу, без преувеличения, угрозу всему миру». Он еще говорил, когда из оперативного штаба позвонил Товум. «Есть кое-что», — доложил он. «Лайнер корпорации императрицы Екатерина снялся с дрейфа и движется в порт Монровии. Прямо сейчас». «Отлично». Кроу сразу понял, что происходит, и параллельно сказал директору Дейчу. «Комплекс больше ненадежное укрытие. Подлесный перевозит это существо. Мне нужны полномочия. Ближайший корабль ВМФ США в Гвинейском заливе и новая команда для спецоперации». Получив утвердительный ответ, Уолтер положил телефон. Вернулся к ноутбуку и включил запись на моменте входа в лабораторию. Начальные кадры — несколько секунд. Запустив их в замедленном воспроизведении, Кроу внимательно смотрел, как появляется зал лаборатории, бассейн, существо с человеческой фигурой, стоящее на скрученных придатках, и господин Подлесный перед ним. Уолтер приблизил кадр. Подлесный взглянул на спецназ и обернулся к монстру. Их лица были направлены друг на друга, и было ясно видно, что губы Подлесного двигаются. Он сказал что-то этому существу, и только после этого оно повернулось к людям. Кроу несколько раз просмотрел эти секунды, чтобы убедиться, что монстр действительно атаковал не сам. Ему приказал Подлесный. Уолтер крепко сжал челюсти и сморщил лицо, чтобы снять напряжение с мышц. После этого улыбнуться стало легче, потому что зависимость от приказа человека существенно облегчает их задачи, а не прежние, но с уточнением. Этот больной ублюдок получит свое перемирие.